Расположились немцы в глухой местности и варят себе суп. «Ну уж, это ты врешь», — сказал кто-то из слушателей. «Станет германец в глухой местности варить суп». Латугин тяжело поглядел на этого человека. «Объяснить тебе, почему они варили суп? Хорошо. Немцы пробирались домой. Это уж у них была революция. На Украине кругом все села восстали, обгородились пулеметами. Никуда не сунешься. Германцы обголодались. Теперь понятно тебе? Так вот, не успели немцы всполошиться. Ленка выхватывает из сумы чистую портянку, нацепил на шашку и смело едет к ним. «Сдавайтесь, — говорит, — вы окружены огромной силой кавалерии. Мы даже и шашек кровенить не станем. Потопчем вас одними конями». Ну, нашелся переводчик, эти слова его перевел. Командир батальона, унтер-офицер, плотный немец, отвечает Леньке: «Сомневаюсь, чтобы в ваших словах была правда». А Ленька ему: «Это правильно, что вы сомневаетесь. Садитесь на коня и едем в наш штаб. Там предложат вам приличные условия». Немцы серьезно посовещались. Командир говорит: «Гутморген, ладно, мы с вами поедем в тройном против вас количестве. В случае, если будет коварство с вашей стороны, по дороге вас шлепнем». Ленька ему: «Пожалуйста, а коварства никакого не будет. Вы имеете дело с бойцами революции. Поехали». Приезжают в штаб. Начинаются с германцами переговоры. Они требуют пропустить их к железной дороге и хотят, чтобы дали им пшена пудов 25. А наши требуют, чтобы немцы отдали оружие и две пушки. Немцы уперлись, и наши уперлись. Аленька тут же все время вертится и говорит: «Товарищ комбриг, они голодные, оттого несговорчивые. Я их проагитирую, прикажу вырыть доброго сала и пшеничного хлеба. О спирте он, сатана, официально не упомянул. А заведующий хозяйством был ему любезный кум. Он у него и спроворил четверть. Сел он с немцами в хате, нарезал сало, хлеба, налил спирту в кружку. И давай разговаривать о том и о сём, как у нас на Украине хорошо едят, да хорошо пьют. Да и народ вообще располагающий к симпатии. Похвалил он и немцев за то, что они Вильгельма скинули. И хотя разговор у них происходил без переводчика на этот раз, немцы все понимали. Он их и кулаком по спине оглаживал дружески, и, взяв за уши, целовал. Скоро за столом остались двое. Он да командир ихний, унтер-офицер. Ленька надрывается, а немец только смеется, пальцем качает. Прислали от начштаба узнать, как дела. Ленька отвечает: «Плохо. Командир не поддается агитации. Надо еще четверть». Ну уж когда кончили они эту вторую четверть, у стола остался один Ленька. Немцы переночевали. Утречком унтер-офицер оставил своих товарищей заложниками. Все равно они с перепою и на коня не могли влезть. И вдвоем с Ленькой уехал. А к вечеру привел весь батальон. Человек 400. С красным флагом. Так ему понравилась Ленькина агитация. Когда Латугин кончил рассказ, гораздо более выдающийся, чем у Горбушина, «Пробой под Бродами», И красноармейцы дружно смеялись. Кто ржал, показывал все зубы, кто вытирал слезы, кто только охал, помахивая рукой. К косту подошел Рощин и, наклонившись к Латугину, сказал: «Разыщите Гагина и Задуй Витра, и с ними приходите к палатке». В утреннем белом тумане, плотно лежащем по всему полю, мчались пятеро всадников. На гнедой кобыле со стриженной гривой Рощин. На пол корпуса впереди него, на вороном жеребчике, маленький Дундич, серб, командир одного из буденновских эскадронов. На своем непримиримом пути Дундич нашел вторую родину и со всем пылом простодушного, жизнерадостного и отчаянно смелого человека полюбил необозримую Россию и ее необозримую революцию. Он и Рощин были одеты в светлые офицерские шинели с золотыми погонами. Позади, понукая, скакали в лихо смятых фуражках с кокардами, в полушубках с урядническими погонами Латугин, Гагин и Задой Витер. Им была поставлена задача проникнуть в Воронеж, высмотреть расположение артиллерии, наличие конных и пеших сил и напоследок вручить командующему обороной генералу Шкуро запечатанный пакет, в котором находилось письмо Буденного. Дундич любил жизнь и любил играть с ней в опасную игру. А в эти бодрящие октябрьские дни, когда мускулы так и потягивались под гимнастеркой, лишь потяни ядреный воздух утреннего тумана, полный всяких отличных запахов, ему в особенности не терпелось без дела. Он сам вызвался передать Шкуро запечатанный пакет. Он пошел разыскивать Рощина и сказал ему: «Владимир Петрович, вы очень подходящий человек для одного небольшого приключения. Вы знаете офицерские обычаи и всякую обходительность. Вы бы не согласились сбегать со мной в Воронеж? Это займет один день. Будет добрая проскочка». Буденный обещал нам личных коней, Петушка и Аврору. Смешно было, соглашаться или не соглашаться. Вадима Петровича неприятно только кольнуло упоминание об офицерской обходительности. Но и вправду ему пришлось провозиться весь вечер, обучая товарищей, как нужно нижним чинам тянуться, козырять и отвечать, и какой должен быть внешний вид у офицера-добровольца. У дроздовцев в лице ирония, любят носить пенсне в честь их покойного шефа. У корниловцев традиционно тухлый взгляд и в лице презрительное разочарование. Марковцы шикарят грязными шинелями и матерщиной. Было условлено, если остановят и будут спрашивать, отвечать: «Везем в Воронеж секретный пакет от командира резервного добровольческого полка, прибывшего с юга в район Косторный». Это и туманно, и убедительно. Часа через три хорошего хода, в белесом свете, прорвавшемся ненадолго из-под свинцовых туч, показался Воронеж. Купола, пожарные каланчи, красноватые крыши. За все время пути не привязалась ни одна разведка. Посмотрят в бинокль на пятерых всадников, скачущих в направлении города, и шагом едут дальше. Первая задержка произошла на мосту. Деревянный, на живую нитку построенный мост охранялся. По нему похаживали какие-то солидные люди в бескозырках, в белых нагольных кожанах, какие носят бабы на Украине. И все почему-то с окладистыми бородами. На той стороне, около предмостных окопов, курила кучка юнкеров. Дундич остановил коня, спрыгнул и начал подтягивать подпругу. «Показывать липовые документы не совсем желательно», — сказал он вполголоса. Река вздулась. Переезжать где-нибудь вброд, замочимся по шею, это еще более нежелательно. Придется ехать через мост. Ладно. Отругаемся. Мрачно сказал Латугин. Задуй ветер тут же задавился смехом. Ой, товарищи, лопни глаза. Так ведь это ж попы на мосту, жеребячая команда. Шагом и весело вперед, сказал Дундич, как кошка, вскакивая в седло. Бородатые люди на мосту разноголосо зашумели. Стой! Стой! Дундич ехал на них, туго держа повод и щекоча шпорами петушка. Но они подняли такой крик, размахивая винтовками, что конь под ним начал поджимать зад, зло охлестываться хвостом. Пришлось остановиться. Несколько рук потянулось, чтобы схватить за узду. Латугин закричал, напирая лошадью. «Очумели! У его высокоблагородия повод трогать! Кто вы такие вообще? Покажи документы!» «Молчать! Осади коня!» Спокойно через плечо сказал ему Дундич и с белозубой под торчащими усиками улыбкой нагнулся с седла к бородачам. «Вы требуете пропуск через мост?» «У меня его нет. Я подполковник Дундич. Со мной моя охрана. Вы удовлетворены? Благодарю вас». И он, засмеявшись, послал петушка так, что тот храпнул, взвился, показывая серо-замшевое брюхо, и прыгнул через бородачей, едва отскочивших в стороны. Но сейчас же Дундич осадил его и перевел на шаг. На том берегу началась тревога. Юнкера побросали папироски и, путаясь в полах длинных до земли шинелей, побежали к глинистым окопам, откуда на всадников повели стволами два пулемета. Командир предмостного укрепления, высокий офицер с вялым усатым лицом, крикнул, лениво растягивая слова, таким знакомо наглым голосом, что Рощин от омерзения стиснул зубы. «Эй, там, на мосту! Спешится! Приготовить документы! По счету два! Открываю огонь!» Дундич, свернув рот в сторону Рощина, «Ничего не поделаешь, придется атаковать». Рука его потянулась к шашке. Рощин быстрым движением остановил его. «Теплов!» — крикнул он высокому офицеру. «Отставь пулеметы!» «Это я, Вадим Рощин!» И он неторопливо слез с лошади, ведя ее в поводу, один пошел через мост. Офицер этот был тот самый Васька Теплов, когда-то его однополчанин, пьяница, хвостун и дурак, которого Рощин однажды серьезно предупредил, что набьет ему морду за сплетни и пошлость. Теплов подозрительно глядел на приближающегося Рощина, медленно пряча наган в кобуру. «Не узнал? С перепою, что ли?» «Здравствуй, елки точеные!» Рощин, не снимая перчатки, подал ему руку. «Чего ты тут делаешь? Набрал себе команду пузатых бородачей? Вот идиотина! Тебе же время полком командовать! Опять разжалован, что ли? За пьянство, конечно. Фу ты! Елки точеные!» Проговорил Теплов, шепелявя из-за того, что под усами у него чернела дыра вместо передних зубов. «Вадим Рощин!» И лиловые под глазами мешочки у него задрожали. «С неба свалился! Мы же считали тебя дезертиром!» «Спасибо!» Рощин взглянул упорно и горячо в глаза ему. Теплов, чувствуя неудобство от этого взгляда, счел за лучшее не продолжать разговора о дезертирстве. «Очень хорошего мнения обо мне», —